Глава 30. Странный день, поступки, люди. Отворившаяся дверь впустила мою спасительницу. Сгорбленную маленькую старушку с высокой старомодной прической, какой она как будто хотела увеличить свой невеликий рост. С виду старушка казалась вдвое меньше любого взрослого человека. Сейчас рассвет. А когда очнулся ночью от выплеснутой в лицо воды, рядом стояла миниатюрная седоволосая женщина в вязаном халате поверх ночной сорочки, со стеклянным кувшином в одной руке и фонарем в другой. Она представилась Аделаидой Укил, старшей сестрой здешнего хозяина и чудовища. Причем именно так и назвалась — сестрой хозяина и чудовища. Аделаида Укил пообещала защиту и уверила, что в ее комнате безопасно. Дескать, сюда ее брат ни ногой, ни лапой, а людям, если пожалуют в ее покой, она как-нибудь укорот даст. Но о людях, мол, не стоит беспокоиться. «Не принято у нас в доме по ночам шастать», — отмахнулась она, когда я усомнился, что поместье все еще спит после очередного рева, сотрясшего особняк. Тем не менее, в небольшую и уютно обставленную комнату старушки никто не ломился. Было тепло, даже жарко. Помещение грело обложенная голубой плиткой печь. Я, обессиленный и безоружный, доверился своей спасительнице. При мне остались нож, пара кинжалов и пустые ножны. Шпагу потерял во время бега по шатающимся коридорам. Постепенно пришел в себя. Где-то в глубине дома периодически ревел зверь. Старушка щебетала ничего не значащие фразы и поила меня горячим куриным бульоном. А едва за окном забрезжил рассвет, Аделаида Укил Йорка выскочила из комнаты, сказав только, что нужно забрать кое-какие вещи. Следовало бы насторожиться, но не для того меня кормили наваристым бульоном, чтобы устроить пакость. Невесело усмехнувшись, я откинулся на резную спинку стула, вытянул ноги, решил ждать. Доверяться кому-либо неразумно, даже совсем глупо, но я не знал, что предпринять. Рев зверя не мог не разбудить поместье. Наверняка за пределами особняка только ждут момента, чтобы схватить чужака. Старушка же обещала не только укрыть в своих покоях, но и вывести из усадьбы. До сих пор она не обманывала. По меньшей мере, до наступления темноты я не собирался покидать это неожиданное убежище. Я просто ждал ее. И вот Аделаида Укил вернулась. Руки старушки сжимали большой сверток. Содержимое узла из плотной коричневой материи казалось почти неподъемным грузом для маленькой женщины. «Сидит, смотрит», — заворчала сестра промышленника. «Помоги же, олух!» Я вскочил со стула, услужливо склонился над старушкой, забрал тюк, внутри которого что-то характерно звякнуло. «Что там, мистрес Укил?» Она настоятельно просила называть себя мистрес, поскольку мужланы не для нее, и замужем она не была. «Клади на стол и разворачивай!» Пожилая женщина отмахнулась от меня, как от назойливой мухи, и, положив ладонь на поясницу, заковыляла к креслу с клетчатым пледом. В узле обнаружилось мое потерянное оружие, все четыре пистоля и шпага. Невероятно! Она вернула пистоли с покоев промышленника. Я окончательно поверил во все, что сказала мне Аделаида Укил. Она действительно способна защитить меня. «Но как?» — сорвалось с уст. Проверив стволы и убедившись, что каждый из них по-прежнему заряжен для стрельбы, я всунул пистоли в кобуру. С оружием вернулась уверенность. Вместо ответа послушалось кряхтение и ворчание. Я уловил только одно слово. Она пробубнила что-то про брата. «Но почему вы помогаете мне, мистер Укил?» — вновь спросил я. «Вы толком не знаете про меня ничего». «Зато я знаю, что есть мой брат». Голос старушки задрожал от волнения. Голова закачалась. «Он связан с дьяволом. Да, он многое получил. Огромное богатство, власть, но мой милый маленький брат проклят. По ночам он превращается в чудовище, в зверя, которого ты видел. Он бродит по дому и поместью, либо рыщет по округе. И горе тому, кто встретится на его пути». Переведя дух, Аделаида Укил продолжал уже спокойно, обычным для нее ворчливым тоном. «Но я молюсь за его душу каждый день и каждую ночь. Я одна у него, и пока я жива, мой брат не обратится в зверя окончательно. Моими молитвами хоть бы дурь в его башке не затмевает разум. Он все еще человек, когда превращается в зверя. Я даже могу разговаривать с ним». «А люди? Ваши люди догадываются?» «Наши?» Мистрис Уикилс слезла с кресла и, забыв про меня, направилась к шкафу у печи. «Наши-то все знают», — сказала она, заварив себе пучок сушеной травы. «Спи ночью дома, и все будет хорошо. Зато тут, как у Бога, за запазухой». Старушка осенила себя знамением. «Твари из эльфийских лесов и те обходят поместье стороной». «Неужели в окрестных деревнях и в Дарноке ничего не заподозрили?» — не поверил я. Голова раскалывалась от вопросов. «В кого он перекидывается? Оборотень? Но слишком уж силен». Я ругнулся про себя, вспомнив, как Уилл Уикилс парил над полом и с помощью невидимой силы выхватывал из рук оружие. И почему-то тень стала между мной и зверем. Что это было? Тень прикрыла меня? Где тень сейчас? Вопросы, на которые нет ответов. «Местные?» Мистрес Уикилс предложила мне варенье. «Может, кто и догадывается, но братец умеет гасить слухи. А если что случается, то списывают на запустение. Идем!» Накинув на плечи горский пуховой платок из серой козьей шерсти, старушка выжидательно посмотрела на меня. «Ну?» — нетерпеливо пробурчала она. «Надумал тут поселиться?» Я последовал за ней. Дом у Уилла Уикилса пробуждался. На господском этаже сновали две служанки, протиравшие мебель, внизу бегали поварята. Где-то скворчало, гремели посудой, кухня тоже проснулась. Перед особняком мели сухую листву три дворника. Мистрес Уикилс попросила помочь, я подал ей руку. И мы неспешно спустились по широкой, отделанной мрамором лестнице. Мощеная дорожка направила нас от ступени к башне напротив. «Почему вы помогли мне?» Аделаида Уикилс фыркнула, не удосужившись пояснить, и мы продолжили идти к стене внутреннего укрепления, не говоря ни слова. Сначала я принял молчание за старческую вздорность, но на самом деле сестра промышленника просто выбилась из сил. Шли медленно, я поддерживал мистерс Уикилс под локоть. Она прерывисто дышала. Сколько же ей лет? И как смогла дотащить узел с оружием до своей комнаты? «Почему помогла?» Аделаида Уикилс подняла трясущуюся голову и со старческим брюзжанием продолжила, отвечая самой себе. «Я ведь уже говорила, олух ты эдакий, что молюсь за душу брата денно и нощно. Он проклят, но, может быть, лишняя жизнь, которую вырву из его лап, вернет его душу к свету. Помолись за него, вор, ради того, что я спасла тебя». Старушка назвала меня вором. Я непроизвольно прикоснулся к карману камзола с тугими кошелями внутри. Меньше, чем нахваталось бюро промышленника, гораздо меньше. Убегая, растерял половину, но и того, что есть, хватит с лихвой. Старушка недолго гадала, кого укрыла в своей комнате. «Эй, олух!» — дернула меня за рукав Аделаида Уикилс. Она так и не спросила мое имя. «Да и зачем, коль, можно назвать просто олухом? Ты слышал меня?» «Непременно помолюсь», — сказал я. «Молитва не для меня. Молюсь только, когда совсем прижмет. Чаще вспоминаю Харуза. И уж точно не стану молиться за дьявольского зверя. Но мне было жаль маленькую ворчливую старушку. Я обязательно помолюсь за нее». Дворники мели, не обращая на нас ровно никакого внимания. Мы доковыляли до запертых ворот внутренней стены. На зов Аделаиды Уикилс из окованной железом двери воротной башни вывалились двое стражников с помятыми лицами. Как и садовая прислуга, они не испытывали к моей персоне никакого интереса. «Слушаю вас, мистрес Уикилс», — склонил голову один из них. Я нисколько не удивился, услышав, с какой почтительностью он обратился к сестре хозяина поместья. «При здешнем-то раздолбайстве!» «Это мой гость!» Аделаида Уикилс с нажимом произнесла последнее слово. «Ты проводи его из усадьбы, а ты помоги мне подняться в комнату!» Старушка легонько оттолкнула меня и шагнула ко второму стражнику. Я хотел поблагодарить ее и сказать что-то на прощание. Однако Аделаида Уикилс лишь отмахнулась, бросив напоследок. «Все, иди, иди, иди!» Моя маленькая сгорбленная спасительница побрела прочь. Никогда раньше я не был обязан жизнью столь слабому созданию. «Бабушка, божий одуванчик!» — это сказано про нее. Позади послышалось сопение. Стражнику не терпелось проводить меня куда подальше. «Сначала к конюшне», — заявил я, — «а дальше я сам». «Как скажете, господин, но я мог бы и за внешние ворота проводить». Наемник для приличия пожал плечами и повел за внутреннюю стену. Мы шли по просыпающемуся поместью. Он впереди, я за ним, молча. Людей вокруг было намного больше, чем ночью. Зато у сруба с лошадьми ждал рыжеволосый сит с приметной даже издали шевелюрой. Доведя до конюшни, стражник быстро позабыл обо мне. «Где конюх? Дрыхнет еще!» «Чертяка! Напомни ему, как проспится про долг! Десятку должен уже седмицу!» Сплюнув с досады, стражник убрался в свояси. «А вы мне тоже должны!» — щурясь произнес Сид. «Они?» — я показал 5 обещанных медиков. «Седлай кобылу!» Только вопреки моим ожиданиям, рыжий подмастерье не рванул в конюшню за моей лошадью и своими медиками. Он ехидной улыбкой жадно блеснули просящие глазки. Пройдоха и растет. Интересно, знает ли конюх, что сруб на ночь не запирается? Я кивнул на снятую перекладину засова, лежащий рядом замок. Глаза Сида выросли до размеров куриных яиц. Надо же, не заметил. Парня как ветром сдуло. Скоро я получил лошадь, он монеты, а обворованное поместье выпустило вора за свои пределы. Странное место. Странные обитатели, и хозяин тоже очень непростой. Я опустил кобылу в галоп, с облегчением оставляя усадьбу Укила за спиной. Торговая улица перед Дарнокским мостом также быстро скрылась из вида, почти пустая и заранее по зимним меркам поры. Мчался я недолго, скоро осадив животное и пустил шагом, так как продолжительное время держать галоп лошадь не сможет. Когда на мой неискушенный взгляд кобыла восстановила потраченные на быструю скачку силы, перешел на рысь. Чередуя легкий бег и шаг, вчера добрался до лесной стоянки, до Дарнока, за полдня. Но тяжко же придется. Я поморщился опять в седле. Передо мной неспешно петлял тракт. С каждым часом на дороге прибавлялось путников. Город всегда тянет к себе окрестный люд. Редкие имперские разъезды не обращали на одинокого всадника в черном никакого внимания, как и накануне. Я глазел на встречных. Перезарядил негаданно вернувшиеся пистоли. Пытался уснуть. Говорят, в седле это легко. Но, чуть задремав, едва не сверзился под копыта собственной лошади. Дьявол! Голова налилась свинцом. Снова и снова думал о тени. Неужели она закрыла меня собой? И где тень сейчас? Впереди послышались женские крики о помощи. От пустого нынче тракта вправо ответвлялась малоприметная дорожка. Кричали откуда-то из-за деревьев, куда уводила тропа. Не раздумывая, направил кобылу в лес. Зачем я это сделал? Наверное, устал, и воровская осторожность на время оставила последнего из ночных крыс наедине с обычными человеческими слабостями. Я поддался жалости и кинулся на помощь. Дорожка вывела на поляну, усеянную опавшей листвой. У выпотрошенной крестьянской подводы лежал немолодой горец со связанными сзади руками. Его хорошо отделали, и ладно, если только кулаками. Рядом, упав на колени, рыдал и заламывал руки женщина, что изрядно веселило двух нависших над ней орков. Еще двое с сальными словечками оттаскивали от телеги девицу с растрепанными белокурыми волосами. В 10 шагах фыркали 4 жеребца нелюдей. Те самые орки. За седлами висят человеческие головы. Я поглубже натянул шляпу. Так, чтобы широкие поля спрятали верхнюю часть лица и глаза, и медленным шагом направил лошадь к убийцам. Запахнутые полы черного плаща укрывали все мое оружие и руки, сжавшие по пистолю. Орки, глумившиеся над рыдающей матерью, почуяли неладное. «Эй!» — окликнул один из них. «Поздно». Дважды грянул гром. Я стрелял практически в упор, и оба орка рухнули к ногам женщины, вскочившей с гримасой смертельного испуга на лице. Откинув разряженные стволы, схватился за вторую пару пистолей, нацелил оружие на двух других, несостоявшихся насильников. Отважные молодые дурачи, забыв про свою добычу, орки бросились на меня, обнажив клинки. Еще 2 выстрела и еще 2 мертвых орка. Зачем я это сделал? Над округой повисла гробовая тишина. Я спешился, чтобы подобрать брошенные стволы. Но сначала нужно помочь крестьянину. Когда перерезал пут из стонавшего мужика, тишину разорвали новые крики. Обе женщины кинулись ко мне, захлебываясь слезами и словами благодарности. Они норовили поцеловать носки моих сапог. «Заткнитесь!» — прорычал раздраженно. «Какого черта я все это творю?» Удивительно, но крестьянки послушались. Сели на землю и тихонько заскулили, размазывая влагу по щекам. Наконец и побитый глава семейства смог подняться на ноги. «Держи!» — я кинул ему один из кошелей с золотом. «Бросайте все! Сейчас же! Да уезжайте как можно быстрее дальше отсюда!» Я крутанулся на каблуках, чтобы не слышать и не видеть спасенного семейства и поскорее влезть в седло. Однако уезжать было рано. Один из орков подавал признаки жизни. Тот, что упал последним. Вытащив из сапога орка тяжелый нож, я вогнал сталь глубоко в глаз живучего гаденыша. Нелюдь дернулся и затих. Я добил его не из жалости, не ради прекращения страданий, а чтобы не вздумал выжить. Прикончил без ненависти, злобы, даже брезгливости. В душе была пустота. Все-таки я устал. Не оборачиваясь, вскочил в седло и покинул место, где совершил очередной странный поступок этого странного дня. А может, все проще? Может быть, где-то наверху или внизу мне зачтется мое сегодняшнее неожиданное и тоже странное спасение? Но теперь появились шансы заполучить хвост из нескольких десятков жаждущих мести оксбургских ящеек. А, проклятый пепел, к дьяволу все! Через 3 часа я остановился у рощи, от которой вчера начал путь к Дарноку. Только я и пустой тракт. Меня должны были заметить и выйти навстречу. Из леса показались люди. — Как же я рад тебя видеть, Гард! — восторженно проревел толстяк.